Знаете, что ребенка вырастить, это не проповедовать вот здесь вот. И вы, наверное, все это хорошо знаете. И это не просто рассказать что-то, это надо вырастить. А Бог эту драгоценную живую душу отдает на руки верующих отдать хочет. И я хорошо понимаю, если бы все это хорошо понимали, то не было в одно 20, в другого 2, а было поровну у всех по 5. Но такое не получается. Кто-то очень умный, потом оказывается, в конце концов, окажется не совсем умным. Потому что придется давать отчет за все. Поэтому пусть Господь благословит вас. Просто отдайтесь в руки Господь, не молитесь об этом, и Бог силен эти проблемы решать. Что такое сжигание, я не знаю. Но я просто, вот что я еще хочу, как раз вот легло на сердце. Вы знаете, почему сегодня люди оправдывают свои извращения? Потому что они доставляют им какое-то удовольствие. Но это не является фундаментом доказать, что все нормально. Я знаю кое-что. Одного, извините, я специально это говорю для чего? Чтобы вы поняли, что эти удовольствия не от того духа исходят. Знаю одного человека. Он не ваш, не с вашего района, так что ни о ком из вас это не будет даже намека на это. Он мне рассказывал, как его дьявол мучил этими половыми извращениями. И опять к этому возвращаюсь, чтобы окончательно отбить у вас охоту. Ну, один пример такой приведу. Бросил демон этого брата. Он, значит, совершает половые движения вот так и блаженствует. А мне объясняет после этого же меня дух святой посетил. Я говорю, слушай, ты совсем без головы или что? Какой дух святой? Ты видел, что ты выделывал? Это дух святой так делал. А он говорит, кайф ловлю. Это меня дух святой посетил. Какой дух святой? Только, пожалуйста, пусть вас не вырвет, когда я буду рассказывать. Какой кайф этих извращений? Залазит в ванну. Ему звонят. На евангелизацию собираемся. Он говорит, а я в то время залез в ванну, занимаюсь анонизмом. Спускает семя, а потом ловит ртом с водою и пьет. И говорит, кайф! Это такое блаженство! Вот это блаженство. Это противно думать даже. А он блаженство получает. Поэтому, знаете что? Блаженство – это еще не все. Это еще не то, за что можно зацепиться, чтобы сказать, что хорошо мне было. Или, ну простите меня, половые извращения, вот, оральный секс, языком доставляет удовольствие женщине, целует губы, ну плевать хочется. Он говорит, а с женой еще можно? Ну не знаю. У меня в голове не укладывается. Зачем это можно? А как Бог смотрит на это? Наверное, ему противно на все это глядит. Это же нормы какие-то. Мало ли что в извращенный разум Бог, дьявол что-то свое извращенное положит. Поэтому просто, я просто прошу вас, примите это во внимание. Я не просто это говорю. Это извращение. Это гадко думать даже не то, что делать. А люди делают и оправдывают. Это можно, потому что я с женой. И если в пятницу перед либо преломлением вся церковь была в посте за очищение, то нужно ли в субботу уклоняться от интимных отношений мужу и жене? Но тут же стоит вопрос, на сколько дней вы пост заложили? Ведь отношения между мужем и женой – это не осквернение. Хотя есть такое место, есть такое, которое называется, есть такое место. Но если это уже муж и жена, это все разрешено, это же не осквернение. Это уже зависит от вас. Потому что только тогда, когда в молитве с постом, тогда написано. Но если вы в пятницу совершили пост один день, а уже, допустим, в субботу вы считаете, кушаете, едите, то почему вы не можете заниматься с мужем и с женой? Вы поняли мою логику? Если вы на 3 дня заложили пост, тогда другой вопрос. Тогда во время поста не может такого быть. И то, если это муж неверующий, или ваш муж не может перенести, то вы знаете, что надо уступить, потому что это не есть преступление. Если бы даже вы не побыли в пятницу в посте, это не было бы вам грехом. Я тут только говорил о том, что у вас нет такого желания ближе сблизиться. Вы понимаете, что я говорю? Если вы, допустим, покушали в воскресенье, приняли его преломление, то вы же не называете, что вы грех делали. Вы можете покушать, но вы хотите с большим благовением предстать перед Господом. Вот в чем проблема вся. Потому вы уже смотрите по себе. Потому что если, допустим, вам будет очень хорошо, а ваша вторая половина страдать будет в это время, то что ж тут за хорошо? Улавливаете логику? Если одному хочется упасить, а другой не может, ну то что же за радость? Другое дело, что мы часто вам необузданные, можно, но не хотим ни в чем себя жить, это другой уже вопрос. Вы хорошо должны понять одно, это к женам относится, что если мужья вовремя не получили то, что надо, они болеют, они болеть будут. Это для них болезнь. Это не просто так, это болезнь. Вот почему иногда они такие настойчивые бывают, потому что они болеть будут. Как в отношении жен, не знаю. Может, немножко разница и есть. Вот. Поэтому вы не удивляйтесь этому. Вы часто удивляетесь. Это вопрос очень серьезный. Для всех серьезный вопрос. И для пожилых тоже. Вы поймите одно. Если молодым нужен половой акт чаще, то пожилым гораздо реже. 70 с чем-то гораздо реже. Но если ему даже надо один раз в полгода, если он этого не являет, он после будет мучиться все остальное время. Уловили то, что я сказал? После один раз совершил, и он опять полгода не надо будет. Но если он этого не имеет, он будет мучиться все остальные полгода, через две недели, через три. Мы часто удивляем, говорят, старый, зачем ему надо? А вы знаете, что мы одного старика в себе чуть не исключили, за 75 уже. Взял лублу, тупал, и все, что хочешь, то и делай. Вот так? Вопрос такой вот. Вопрос очень серьезный, потому что дьявол давит, и все. Поэтому просто вот в этих вопросах, их как бы однозначно и не ответишь. Потому что очень разные люди, очень разные состояния и разные последствия. Поэтому просто в таких случаях, когда есть какая-то нестыковка, то делайте так, чтобы было обоим хорошо. Хотя бы что-то среднее находите, чтобы чуть-чуть хорошо одному и чуть-чуть хорошо другому. Но никогда не ставьте, чтобы мне было хорошо, а другому хоть трава не расти. Это неправильный подход. Это неправильный подход. Если муж не верит, что один там в этих позах, я уже говорил, довольно достаточно. И если муж неверующий, и перед постом он хочет темной близости, а я ему отказываю, он добивается своего, как мне правильно поступить? Вы знаете, наверное, все-таки надо сдаться. И вы с удовольствием это сделаете. И так будет хорошо, потому что все-таки он неверующий. Вы его можете просто отшить от себя. Ему очень легко и просто пойти на сторону. Учитывайте это. Просто вы их постарайтесь удержать около себя. И многие мужья именно вот так делают, потому что жены неправильно ведут себя с ними. Поэтому надо все учитывать. Надо все учитывать это. Если когда он станет верующим, наверное, он поймет много. А пока, что вы с него возьмете особо? А вы все-таки жена. Можно ли во время полового акта изливать семя на сторону? Ну, это жена не есть. В этом прямо написано. И здесь не стоит вопрос, почему она это делала. Это как факт отмечен. А причин могут быть разные совершенно. Поэтому семя и не предназначено на сторону. Никогда не предназначалось. И, наверное, хорошо это вообще знаете. Оно не на сторону. Потому что для женщины оно нужно. Получает то необходимое что-то. Не знаю, я не медик, но Господь именно все так и устроил. Когда-то я помню, одно такое свидетельство, я уже буду кончать, я так сегодня много говорю. Если вы еще столько поговорите, сколько я, то я не доеду домой. Это будет непросто. Мне завтра еще целый день надо будет заниматься, и послезавтра. Поэтому просто я хотел бы, чтобы вы это все приняли во внимание. Вопросы они были, есть и будут. И мы сегодня на все их не ответим на эти вопросы. Вот, потому что это невозможно. Они самые различные. Я еще что-то сегодня сделал, то я просто линию какую-то генеральную наметил. А остальное вы можете сами, значит, прочитать Библию, найти. И вот о том случае я хочу сказать, когда обнаружила, что сестра, значит, она была не свободная, одержимая. И когда я стал за нее молиться, там был дух блуждания тоже. И у нее сильно живот стал болеть. Значит, такие схватки сильные очень. Я ему показал именем Иисуса Христа, перестань действовать болью. А он говорит, как перестать, это мое оружие. Когда я начинаю действовать болью, она идет к врачам. А врачи говорят ей, в твоем организме не хватает какого-то чего-то мужского. Тебе нужен любовник или муж. Она говорит, думает, идет и блудничает. А ты говоришь, перестань действовать болью. Это мое оружие, опять повторяет. Я так вот раскрыл эту систему. Она говорит, думает, и главное, они говорят, думают, что это недостаток чего-то мужского. Это говорит, я делаю их охоты. А это говорит, я все делаю. Поэтому, но тем не менее, со стороны физической, у врачей тоже определяют правильно, что не хватает. Не хватает чего-то. Поэтому здесь вопросы не такие простые. Потому что если где-то есть нарушение вот установленных правил Богом, обязательно будет отклонение в жизни после. Будет какое-то воздействие оказано. Как он ненавидит этот грех? И великий же священник из братьев своих, на голову которого возит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священной одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежды свои, никакому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и без чести святилища Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем, я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу. Не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. Понимаете, что значит порочить семя? Самый страшный грех, через который очень просто легко уходят демоны, это блуд. Потому что обе стороны становятся одним телом. Нет никакой преграды. И если священник берет жену, блудницу, это 99%, что она не свободный человек. Если он не живет в духе, то в теле обязательно живет. И тогда на семя или на семя этого священника ложится это проклятие. И Господь говорит, не порочь семени своего, не бери ее. Вы уловили мысль центральную? Что это значит? Если он знал и это делал, легко и просто он сам заражается, как венерическими болезнями заражаются, так заражаются этим духовными болезнями. Поэтому Господь говорил, смотри, бери девицу, не бери опороченную, не бери отверженную. Не бери блудницу, не бери, не порожь своего семени. Немножко пропущу, еще читать не буду, но читаю из книга чисел, 15 глава. Это будет 6 пункт, который я обращаю внимание. 38 стих читаю. Объявися нам, Израиль, и скажи им, чтобы они делали себе кисти на кадре своих в роды их. И в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили все от сердца вашего и очей ваших. Вот откуда все начинается. Начинается с глаз, начинается с очей. И может привести к блуду. И вот здесь интересно. Вы знаете, что священники носили длинные одежды. И на краях этой одежды должны быть кисти из голубого цвета. Они закрывали всю ноготу. Для чего? Чтобы не обольщать. Чтобы когда человек глянул на того священника, он видел одежду его, синие голубые нити, но не увидел ноготы, которые возбуждают.